Вздор, нелепость. Я совсем не знал, что под подушкой, да, может быть, вовсе и не под подушкой. Я наобум сказал, что под подушкой. Что Смердяков говорит? Вы его спрашивали, где лежал? Что Смердяков говорит? Это главное. А я нарочно налгал на себя. Я вам соврал, не думавший, что лежал под подушкой. А вы теперь, ну, знаете, сорвется с языка и соврешь. А знал один Смердяков, только один Смердяков. И никто больше. Он и мне не открыл, где лежит. Но это он, это он, это, несомненно, он убил. Это мне теперь ясно, как свет. Восклицал все более и более выступление Митя, бессвязно повторяясь, горячась и ожесточаясь. Поймите же вы и арестуйте его скорее, скорее. Он именно убил, когда я убежал и когда Григорий лежал без чувств. Это теперь ясно. Он подал знаки, отец ему отпер, потому что только он один и знал знаки, а без знаков отец бы никому не отпер. Но опять вы забываете то обстоятельство, все так же сдержанно, но как бы уже торжествуя, заметил прокурор, что знаков и подавать было не надо. Если дверь уже стояла отпертую еще при вас, когда вы находились в саду. Дверь, бормотал Митя и безмолвно уставился на прокурора. Он в бессилии опустился опять на стул. Все замолчали. Да, дверь — это фантом. «Бог против меня!» — воскликнул он, совсем уже без мысли, глядя пред собою. «Вот видите, — важно проговорил прокурор, — и посудите теперь сами, Дмитрий Федорович. С одной стороны, это показание об отворенной двери, из которой вы выбежали, подавляющее вас и нас, с другой стороны, непонятное, упорное и почти ожесточенное умолчание ваше насчет происхождения денег, вдруг появившихся в ваших руках, тогда как еще за 3 часа до этой суммы вы, по собственному показанию, заложили пистолеты ваши, чтобы получить только 10 рублей. Ввиду всего этого, решите сами, чему же нам верить и на чем остановиться. И не претендуйте на нас, что мы холодные циники и насмешливые люди, которые не в состоянии верить благородным порывам вашей души. Вникните, напротив, и в наше положение. Митя был в невообразимом волнении. Он побледнел. «Хорошо!» — воскликнул он вдруг. «Я открою вам мою тайну! Открою, откуда взял деньги! Открою позор, чтобы не винить потом ни вас, ни себя!» «И поверьте, Дмитрий Федорович, — каким-то умиленно радостным голоском подхватил Николай Парфенович, — что всякое искреннее и полное сознание ваше, сделанное именно в теперешнюю минуту, может впоследствии повлиять к безмерному облегчению участи вашей и даже кроме того». Но прокурор слегка толкнул его под столом, и тот успел вовремя остановиться. Митя, правда, его и не слушал.